чем принято думать. И именно в этом заключено обретенное удивительное душевное равновесие. Но, как сказано, я не волшебник, я только учусь. Память. Среди газетных окаменелостей типа «сделав два плавных круга, наш самолет приземлился» или «города как люди, у каждого есть свое лицо» — сентенция. Жилище — визитная карточка человека. Одна из самых стойких. Но штампы точны только в промышленности. В журналистике контуры их так и стерлись от ежедневного применения, что точность утрачена давным-давно. Так и с жилищем визитной карточкой. С тех пор, как мебельная модерняга проникла в дом, квартиры стали похожи на гостиничные номера. Моя комната не исключение. Нет в ней никакой индивидуальности, и портретом владельца она не является. Может, единственный аксессуар, по которому можно установить, кто тут живет, — карта земных полушарий. На ней красными линиями отмечены мои разъезды с вынесенными на поля названиями очерков, которые я привозила из того или другого места. Синими чертами мои друзья помечают их маршруты. И каждый тоже что-нибудь пишет на полях. Париж стоит не только обедни, как утверждал Генрих IV, но и того, чтобы остаться без обеда, как утверждает Генрих Замков. Конечно, Генка. Романтика меж тем водила поезд 9-7 на Абакан-Тайшет. Киплинг Борисов. Это Влад. Комната Кирилла куда как больше смахивает на него самого. Во всяком случае, по обилию портретов Шекспира, облепивших все стены, литературные пристрастия владельца устанавливаются немедленно. И потому, что над кроватью прикреплен игрушечный индейский скальп рядом с фотографией обратной стороны Луны, можно определить и возраст владельца. По вечному беспорядку и отсутствию зеркала его пол. Когда Мемос первый раз вошел ко мне, я вдруг заметалась. Сейчас он скажет: «Ты не путаешь свою комнату с чужими?» Но он ничего не сказал. Он сел на тахту, а я, как в гостях, ткнулась в кресло напротив, на самый краешек сиденья. «Сейчас будем пить чай, ладно?» — сказала я. «Мы не будем пить чай. У нас нет времени на чаепитие. Мы еще ни о чем не разговаривали», — сказал Мемос. Утром он улетал. Домой. Надолго. Или совсем. Он улетал, и я ни о чем не могла думать. Во мне, как запертый в клетку зверек, металось: «Завтра все, скоро все». «Мемос, завтра все», — сказала я. Он наклонился вперед, протянул руку через неудобное чопорное пространство, разделявшее нас, и запустил пальцы в мои волосы. Он прикрыл глаза и покачал головой. «Ничего не все. Все только начинается. У нас впереди еще тысячи свиданий. И первое на углу Арбата и улицы Бубулинас. Мы сейчас отправимся туда. И ты выйдешь первая. Ты мне все про себя расскажешь, ведь я даже не знаю, кого я полюбил». Я испуганно запротестовала. «Нет-нет, ты будешь рассказывать. Про меня нечего разговаривать. Пошли». Я взяла его ладонь, обнимавшую мой затылок, подняла его с тахты и мы пошли к карте полушарий.